Комиссия была создана. Ее возглавил Поспелов, долго работавший главным редактором «Правды», а затем директором Института Маркса Энгельса Ленина. Хрущев распорядился допустить комиссию к материалам МВД и КГБ. И, надо сказать, Поспелов потрудился основательно. Так же, впрочем, как несколько лет до этого, составляя вместе с Александровым, Галактионовым, Кружковым, Митиным, Мочаловым краткую биографию Сталина. Когда накануне съезда партии Поспелов доложил Хрущеву и всем членам президиума выводы комиссии, первый секретарь наконец понял, что этот документ или проломит бетонный панцирь лжи, мифов, легенд, связанных со Сталиным, или политически похоронит его самого. Хрущев несколько раз возвращался к докладу Поспелова, спрашивал коллег, что будем делать, как доведем выводы комиссии до делегатов съезда, кто это сделает. Может быть, Поспелов? Молотов, Ворошилов, Каганович долго и упорно, иногда с яростью, сопротивлялись. Ход этих ожесточенных споров не протоколировался. Но по воспоминаниям самого Хрущева, некоторых других товарищей, у противников доклада было несколько железных аргументов. Кто нас заставляет выворачивать грязное белье? Не лучше ли потихоньку поправить перегибы? Понимает ли сам Хрущев, к каким последствиям может привести обнародование выводов комиссии? И, наконец, разве все члены президиума ЦК не причастны в той или иной мере к беззакониям прежнего времени? Разве можно не учитывать все эти опасения? Но Хрущев победил. 13 февраля ЦК принял решение ознакомить делегатов с докладом о культе личности на закрытом заседании съезда. Хотя самого Хрущева тоже не раз охватывали сомнения. Но он вспоминал о письмах заключенных, возвращался мысленно к безумию прошлых лет и все тверже приходил к выводу. Результаты столь массового террора, беззаконий, страшных злоупотреблений долго утаивать все равно не удастся. Рано или поздно правда станет известна. Нужно взять инициативу в свои руки и сказать партии эту страшную правду. Народу Хрущев, к сожалению, говорить об этом не собирался. Когда казалось, что очередной 20-й съезд благополучно докатился до своего привычного конца, чтобы занять место среди других, таких же невыразительных и организованных, сразу же называемых печатью историческими, наступило главное. Делегатам съезда было объявлено о том, что состоится закрытое заседание. Булганин, председательствовавший на этом заседании, предоставил слово первому секретарю ЦК партии. Это был звездный час Хрущева. В свое время ортодоксальный сталинист, никогда ни в чем не возражавший вождю, он неожиданно проявил историческую смелость, гражданское мужество, способность перешагнуть через десятилетиями создававшиеся предрассудки. Как потом выяснится, это было не случайным шагом Хрущева. Насколько он был незаметным исполнителем в качестве одного из окружения, настолько оказался решительным, а часто и импульсивным политиком, став во главе партии. Кроме секретного доклада, ряда необычных мер во внутренней политике, в послужном списке Хрущева значатся и такие неординарные шаги, как поездка к Тито для нормализации отношений с Социалистической Федеративной Республикой Югославией, размещение ядерных ракет на Кубе, встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэром, решительные действия во время событий в Венгрии, установление дружеских отношений с президентом Египта Насером, непримиримость к Мао Цзэдуну, поддержка Вьетнама и многие другие, которые несут на себе печать сложной и противоречивой личности первого секретаря.